Глава 11. Сановник-прорицатель. Государь тем временем отправился прямо в Зимний дворец, но прошел не в свои апартаменты. Выйдя из саней перед тогдашним посольским подъездом, отпустил кучера и пешком направился к фрейлинскому подъезду. Там он, к великому удивлению швейцара, прямо проследовал в комнаты третьего этажа, где помещались апартаменты, отведенные фрейлине Нелидовой. В отличие от других дворцовых фрейлин, комнаты которых были расположены значительно выше. Все во дворце знали об отношениях государя с Нелидовой. Ни для кого не было тайной, что он посещал ее. Но до сих пор это делалось осторожно и так открыто. В такой поздний час император никогда еще не входил в комнаты своей фаворитки. Варвара Аркадьевна была поражена его внезапным визитом. Она незадолго перед тем вернулась с бала маскарада графини Воронцовой и не успела еще совершенно раздеться. Она только сбросила с себя маскарадное домино и оставалась в черном атласном платье, служившем продолжением маскарадного костюма. И внезапно раздавшемся стуке в ее двери Нелидова сама отворила и почти отступила, увидав перед собой государя. Первую минуту Нелидова приняла его визит за желание немедленно отблагодарить ее за помощь, оказанную ею против назойливой маски. Но одного пристального взгляда на императора достаточно было для того, чтобы разубедить красивую фрейлину и навести ее на тревожную мысль о серьезном гневе государя. «Вы, ваше величество!» Тоном глубокого удивления проговорила она, отстраняясь от двери и пропуская своего нежданного посетителя. «Вы, ваше величество, вы такие поздний час, да я, и в такой поздний час!» Грозно и насмешливо ответил государь, не подходя к руке молодой красавицы, как всегда это делал. «Ему я обязана честью столь неожиданного и позднего посещения. Себе, Варвара Аркадьевна, исключительно одной только себе, да еще той подставной дуре, которую вы нашли возможным подослать ко мне, чтобы одурачить, и которую я завтра же вышлю из Петербурга». Император говорил серьезно и строго. Нелидова, успевшая хорошо узнать его характер, поняла, что шутки тут были плохи. «Я не понимаю намеков, вашего величества», — попробовала она возразить. Однако Николай Павлович остановил ее на первом же слове. «Тут нет речи ни о каких намеках. Я открыто говорю о вашей попытке одурачить меня. Попытке, увы, вполне неудачной». «Опять-таки, смело скажу вашему величеству, что я ровно ничего не понимаю. Ну, я не в вас, я напротив, все прекрасно понял. И вы сейчас же назовете мне ту дерзкую дуру, которая согласилась сыграть вверенную ей вами роль». «Какую роль? Где?» — пожимая плечами, переспросила Нелидова. «Я так редко и так мало посещаю театр, что не знаю, о какой именно роли вам угодно говорить. Я бываю только в царской ложе, в дни своего дежурства, когда мне приходится по обязанности службы сопровождать государыню. Но ее величество, как вам известно, тоже изволит редко посещать театры». «Полноте, Варвара Аркадьевна, полноте! Мы с вами здесь не в маскараде. Тон маскарадной интриги к нам не подходит». «Я и не думаю, и не смею интриговать, ваше величество. Мне кажется, скорее, что именно вам угодно интриговать меня». «Перестаньте, говорю я вам», — возвысил голос император. «Я все знаю и все понял. Я приехал к вам прямо от артистки Асенковой, вами беспощадно оклеветанной и скомпрометированной». «Оклеветать госпожу Асенкову я не могла, потому что вовсе не знаю ее, никогда не видела ее в лицо и, вероятно, не увижу. Что же касается того, чтобы скомпрометировать женщину, которая публично выходит на потеху публики в гусарских доломанах и рейтузах, и в ночных визитах которой вашему величеству угодно так легко и так бесполезно сознаваться, то, вероятно, никому в мире не удалось бы сделать это. Такую женщину скомпрометировать никак нельзя». «Вы не судья чужих поступков, гневно произнес государь. «Я посоветовал бы вам построже следить за своими личными поступками и в чужие дела не вмешиваться». «Благодарностью принимаю совет вашего величества. И завтра же утром навсегда сниму фрейлинский шифр, носить который я действительно не вправе», — спокойным и твердым голосом произнесла Нелидова. Государь слегка смутился. Он не ожидал такого возражения. «Вы не так поняли мои слова», — начал он. «Нет, я поняла их так, как мне следовало их понять. Государыня императрица, наверное, по своей неизреченной милости не откажет мне в отставке и немедленно отпустит». «Куда и зачем?» «Это уже будет мое личное дело, ваше величество. Одно из тех личных дел, заботу о которых вы только что так настоятельно рекомендовали мне». «От фрейлинского шифра еще никогда никто добровольно не отказывался. Такого примера не было». «Нет правила без исключения», — с холодной улыбкой повела Нелидова своими роскошными плечами, заманчиво блестевшими из-под тонкого кружева полупрозрачного черного лифа. Государь знал и любил этот гордый жест. На этот раз последний тоже не остался незамеченным. И император несколько спокойнее произнес: «Я прошу вас, Варвара Аркадьевна, на минуту отрешиться от своих враждебных намерений относительно моего двора и ответить мне на несколько прямых и неотложных вопросов». «Спрашивайте, ваше величество», — спокойно ответила Нелидова. «Кого вы подослали ко мне сегодня в маскараде?» — прямо спросил государь. «Я не понимаю вашего вопроса», — ответила Нелидова, не сморгнув. «Неправда. Вы меня отлично понимаете. Кто та назойливая и дерзкая маска, от которой вы меня избавили с такой готовностью?» «Это должно быть более известно вашему величеству, нежели мне», — смело ответила Нелидова, в упор глядя на государя. «Вы с нею говорили, ясно понимая, кто она. Для меня же она явилась только случайной, дерзкой особой, которая назойливо обеспокоила вас и от которой мне счастливо удалось вас избавить. Если это была ошибка с моей стороны, если этим я не угодила вашему величеству, то прошу снисходительно простить мне мое неудобное вмешательство и на прощание не поставить мне его в вину». Николая Павловича чуть дрогнули брови. Его удивили последние слова фаворитки, которую он чувствовал действительное расположение. Разлука с нею была бы, безусловно, и приятна ему. Однако он быстро поборол вдруг явившееся внутреннее волнение и прежним тоном спросил: «Чему на прощание? И о каком прощании вы так упорно ведете речь, Варвара Аркадьевна?» «Не будем говорить об этом, государь. Мое решение принято, а изменять своим решением я не привыкла и никогда не сделаю этого». Государь пристально взглянул Нелидовой в глаза. Она спокойно выдержала его взгляд, так как была не из робких. Государю это нравилось. Он трусов не любил. «Я оставляю этот вопрос открытым», — сказал он после минутного молчания. «И так как вам решительно не угодно поставить меня в известность относительно имени той маски, от которой вы меня так великодушно избавили, то я приму свои меры к тому, чтобы узнать это имя». «Это личное дело вашего величества, а я дала себе слово, согласно вашему совету, заниматься только своими личными делами». «Вы упрямы, Варвара Аркадьевна», — невольно улыбнулся государь, в котором гнев уже боролся с его серьезной привязанностью красивой и гордой фрейлине. «Вы очень упрямы. Это один из самых мелких моих недостатков, ваше величество», — серьезно ответила Нелидова. «До свидания», — сказал государь уже совершенно смягченным тоном. «Утро вечера мудренее». С этими словами император направился к выходу из комнаты. «Не всегда», — пожала плечами упрямая красавица. «Бывают такие мудреные вечера, перед которыми всякое утро бессильно». Она произнесла эти слова уже в дверях, провожая государя и церемонно откланиваясь ему. Николай Павлович ответил ей почтительным поклоном, но руки ей не подал. он уходил все-таки неудовлетворенным, так как упорного сопротивления своей воле не выносил.